Глава шестая. Опасение, что выступление на кладбище Несвицкому откликнется, подтвердилось спустя три дня. Утром Николай спокойно шел в госпиталь. Стояла редкая для октября прекрасная погода. Светило солнце, легкий ветер качал верхушки росших с краю тротуара разлапистых каштанов, срывая с них желто-коричневые листья. Молчала артиллерия противника, вследствие чего не приходилось опасаться гулять по городу. На душе у Николая царило умиротворение. На минуту он подумал, что можно не спешить и побродить немного по пустынным улицам. Будний день, люди на работе, но, с сожалением, отверг соблазн. В госпитале ждут. Позавчера на фронте шли бои. Славы попытались прорваться сразу в трех местах. Наступление отбили, но это обернулось потерями у ополченцев. В госпитале поступило много раненых, которым требовался раствор здоровья. Кривицкий сообщил вчера, запасы на исходе, расход большой. Ладно, сделает. Николай поднялся по ступенькам к входу в административный корпус госпиталя. Отсюда было ближе, к столовой, где он завтракает, и к цокольному помещению для автоклавов. И тут внезапно путь преградил какой-то хмырь, скользнувший из-за колонны. «Приветик, шкет!» — хмырь оскалился, сверкнув коронками во рту. «Фиксы», — подумал Николай. Хмырь был явно из блатных. Худой, вертлявый, с покоцанной бандитской рожей. Николай нахмурился. «Я тебя не знаю. Что надо?» «Братана не признаешь. На зоне вместе чалились. Я шустрик. И хрен с тобой. Уйди с дороги». «Не по понятиям себя ведешь, братан», — блатной ощерился. «Ты что, считаешь, раз пробился в волхвы, то можешь так с ворами разговаривать? Мало я тебя учил на зоне? За неуважение раствора больше принесешь. Усек? 2 литра. Всосал?» «Ага», — кивнул Несвицкий и двинул кулаком по носу шустрика. Тот охнул и схватился за лицо. Из-под пальцев с синими наколками показалась кровь. Николай не ограничился одним ударом и пнул бандита между ног. Тот согнулся, и Несвицкий ребром ладони врубил по тощей шее. Шустрик повалился боком на крыльцо и застыл на выщербленной плитке. «Стоять, пацан!» Из-за колонн возникли двое. Один, худой и в шляпе, постарше Шустрика, сжимал в ладони револьвер, ствол которого направил на Несвицкого. Второй, громила в шапочке, держал в руке короткую дубинку, который, ухмыляясь, хлопал по ладони. «Что ж ты, шкет!» — укоризненно сказал тип с револьвером. «Братан к тебе с приветствием, а ты его в рыло! За это не 2, а 5 литров вынесешь!» «Не стреляйте!» — Николай добавил в голос паники. «Я дам вам денег! Много!» Он сунул руку в боковой карман. С недавних пор он носил там штайр. Кобура на поясе вызывала настороженные взгляды персонала госпиталя, и Николай решил не нервировать людей. Патрон в патроннике, конструкция оружия позволяла носить его так без ослабления пружины и риска случайного выстрела. Пистолет не самый легкий, в отличие от ПСМ, но и не килограммовый Стечкин. ПСМ – пистолет самозарядный, малогабаритный. В СССР использовался для вооружения командного состава армии и оперативников МВД и КГБ. Калибр 5,45 мм, толщина 18 мм, вес 460 граммов. Несвицкий, не доставая пистолет наружу, потянул за спуск. Негромко хлопнуло. Тип в шляпе выронил оружие и грохнулся ничком. Николай вырвал руку с пистолетом из кармана и направил на громилу. «Стоять, бояться! Дубину бросил!» «Ты чё, пацан?» Бандит попятился. Несвицкий приподнял штайр повыше и потянул за спуск. Звук выстрела на каменном крыльце оказался необычайно громким. Пуля, угодив в колонну за спиной громилы, осыпала его бетонной крошкой. «Всё, бросил!» — громила отшвырнул дубинку. «Лицом на пол! Руки на затылок! Раздвинул ноги!» Громила подчинился. Несвицкий быстро осмотрелся, больше никого не наблюдалось, только из входных дверей, наверное, привлеченная устроенным им шумом, выглянула чья-то голова в платочке. Николай узнал уборщицу. «Степанида Фроловна!» — крикнул женщине. «Быстрее звоните в полицию! Нападение на волхва! Один бандит убит!» «Ох, божечки!» — голова в платочке скрылась. Николай прошелся возле лежащих на полу бандитов. Носком ботинка отшвырнул подальше револьвер. Его хозяин лежал, не шевелясь. Из-под тела на выщербленную плитку натекала лужа крови. Похоже, что готов. Николай вздохнул, подумав, что теперь начнут его мурыжить. Зачем стрелял? Почему на поражение? Ага, как будто выбор у него имелся. Шустрик вроде пребывал в отключке или прикинулся таковым. Несвицкий пнул его носком ботинка, Шустрик охнул. «Лежать, бояться!» — рявкнул Николай. «Шевельнешься, словишь пулю!» Блатной застыл. «Отпусти меня, Волхв!» — внезапно попросил Громила. «Я не бандит! Костыль меня позвал, сказал, что нужно припугнуть какого-то хмыря! Не знал, что Волхва так бы в жизни не пошел!» «Лежи!» — велел Несвицкий. «Полиции и объяснишь!» «Не надо меня к ним!» — Громилов всхлипнул. «Я не хочу под пули!» «Заткнись!» — рявкнул Николай, мимоходом удивившись. «Какие пули!» Ждал он недолго. Примчалась кавалерия. Скрипнув тормозами, перед крыльцом остановился внедорожник, и из салона посыпались полицейские в синих куртках с красными погонами. В руках они держали автоматы. Несвицкий сунул пистолет в карман и, подняв руки, вышел им навстречу. «Кто таков?» — подскочил к нему один из полицейских с широкой желтой лычкой поперек погона. «Что здесь случилось?» «Николай Михайлович Несвицкий, Волхв. На меня напали вооруженные бандиты. Одного я застрелил. Остальные живы и лежат вон там», — крутнул он головой. «Мои документы во внутреннем кармане куртки». «Урядник Грошев», — отозвался полицейский. «Опустите руки, Николай Михайлович. Я вас узнал. Не нужно документов. Ведите». Через несколько минут двоих закованных в наручники бандитов погрузили во внедорожник. За этой сценой наблюдал высыпавший из здания медперсонал и в том числе Кривицкий. «Труп позже заберут», — сообщил урядник. «Приедет следователь и медэксперт. Заодно поговорит и с вами. А мне пора. Извините, что так случилось. Совсем бандиты обнаглели. Напасть на Волхва. Ну, ничего, на передке их быстро вразумят». Урядник с полицейскими залез в машину, и та уехала. К Николаю подошел Кривицкий. «Вы не пострадали?» — спросил взволнованно. «Мне сообщили, что подверглись нападению бандитов». «Я в порядке», — сказал Несвицкий. «Разве вот карман заштопать?» — он указал на дырку в куртке. «Пришлось стрелять, не вынимая пистолета. Один бандит держал меня на мушке». «Хотел убить?» — голос у главного врача чуть дрогнул. «Пугал». «Их мой раствор интересовал. Требовали, чтобы вынес 5 литров». «Скоты!» — выругался главный врач. «Да чего же обнаглели? Средь бела дня у входа в госпиталь! А куртки не волнуйтесь, поменяем!» «Да для чего им мой раствор?» «Продать на черном рынке», — сообщил Кривицкий. «Мы используем раствор для раненых, но имеются болезни, которые корпускулы отлично лечат, и есть люди, готовые за это заплатить». «Сколько?» «Ну, я не в курсе цен на черном рынке», — главный врач замялся. «Но речь о 1000 ефимков». «Ладно, как вы? Сумеете зачаровать раствор или возьмете выходной?» «Сумею», — успокоил Николай. Следователь нашел его в библиотеке. Представился как капитан полиции Гончар Семен Аркадьевич. Лет 40, с невыразительным лицом и лысой головой, опасным он не выглядел. И только цепкие глаза под черными бровями давали знать, что с капитаном нужно быть настороже. Допрос не затянулся. Гончар проверил документы Волхва, записал все сказанное Николаем на листе бумаги и дал ему на подпись. Несвицкий прочитал все правильно и расписался, где велели. «Благодарю», — сказал Гончар и спрятал лист в портфель. «Вопросов больше нет». «Семен Аркадьевич, могу спросить?» — не удержался Николай. «Пожалуйста», — кивнул Гончар. «Почему они вели себя так нагло? У госпиталя средь бела дня». «Они вас приняли за Бойко. Был такой воришка, сидел на зоне вместе с Шустриком. Вы на него похожи, но совсем не он. Иначе говорите, моторика и мимика другие. Я прекрасно помню Бойко. Вел следствие о краже из подвала. Другой вы человек. Так быстро люди не меняются. Но они решили, что вы — это Бойко. Тот бы испугался и дал им, чего хотели. Идиоты. Перепутать Волхва с уголовником. Что с ними будет? Суд решит. Но в силу обстоятельств происшедшего, скорее всего, приговорят к расстрелу. За попытку ограбления? Сурово. Республика ведет войну, Николай Михайлович, пожал плечами следователь. Потому и меры соответствующие. Нападение на Волхва вооруженное, снисхождения не будет. Прямо так и поставят к стенке? «Окопы будут рыть на передовой под пулями. Осужденные в республике возводят укрепления. Чего их зря кормить? Чем тяжелее статья, тем ближе к фронту. Упомянутый мной Бойко тоже рыл окопы, но далеко от передка. Статья-то легкая». Николай невольно вспомнил мозолистые руки пацана, удивившие его в траншее. «Вот, значит, как». «А осужденные женщины чем занимаются?» «Ремонтируют дороги, подсыпают щебнем полотно, еще укладывают шпалы». «Не позавидуешь», — сказал Несвицкий. «А не нужно воровать», — ответил капитан. «Что будет, если осужденные откажутся копать окопы?» — спросил Несвицкий. «Поставят к стенке», — ответил следователь. Встал и поклонился. «Николай Михайлович, прошу меня простить». «За что?» — Несвицкий удивился. «Увидев репортаж о похоронах ополченцев в новостях, я по ошибке опознал вас, Бойко», о чем и доложил начальству. Оно связалось с канцелярией главнокомандующего и сообщило ей. «А там?» «Ответили, чтобы мы не вздумали считать вас Бойко и предпринимать попыток это проверять. К примеру, брать отпечатки пальцев. Признаюсь, я тогда обиделся, мол, как же так? Не мог я ошибиться. Сегодня убедился, что был неправ. Вы не Бойко. Взять, например, вопросы, которые вы задали. Бойко спрашивать не стал бы. Все сам прекрасно знал. А вы всерьез интересовались. Извините». «Ерунда», — махнул рукой Несвицкий. «Забыли. Позвольте выразить вам благодарность за то, что делаете для людей. Ваш раствор спасает жизни. Патруль полиции из нашего района 3 дня назад внезапно оказался под обстрелом. Помогали вытаскивать людей из-под завалов, а тут второй прилет. Тяжелые ранения. Как нам сказали, если бы не ваш раствор, не выжили бы». «Спасибо». Он протянул руку. Несвицкий, встав, пожал ее. На том и распрощались. После ухода капитана Николай некоторое время сидел ошеломленный. Мир, в котором он оказался, все больше удивлял, и не наличием здесь магии ее Несвицкий воспринял спокойно. «Ну, есть способности у волхвов, их можно с пользой применить. Что здесь такого? Отличные специалисты имелись и в его прошлом мире. Методы иные, но результат похожий. Не в волхвах дело, люди здесь другие». На удивление порядочные, открытые, без подлости в душе. Николаю они напоминали советских граждан, живших в СССР. Нет, там, конечно, всякое встречалось, впрочем, как здесь. Достаточно бандитов вспомнить, но в целом отношения похожие. Сердечные, простые. Взять следователя Гончара, извинился за поступок, о котором Несвицкий, скорее всего, не узнал бы. Поблагодарил за помощь полицейским, а мог бы промолчать. «Волхву за раствор зарплату платят, так сказали бы в покинутом им мире. И за что так много?» Подумаешь, засунул руки в воду. Пока он, к сожалению, мало знает о реальности, в которую попал, потому и лепит косяки. К примеру, те же похороны ополченцев. Попросили спеть, он подчинился, а оказалось, что тем самым провел обряд, старинный, редкий. Так сообщили в новостях, которые смотрел по телевизору. У Марины он имелся. Маленький, на кухне, черно-белый, зато местные каналы ловил уверенно. По здешним представлениям, песнь волхва на похоронах отправляет души павших прямой дорогой в Ирий, то есть в рай язычников. Священникам такое, возможно, не понравится, однако родственники погибших Несвицкого благодарили. Теперь вот думай, вдруг опять попросят спеть, как отнесутся к этому церковники? Священник был на кладбище, но, прочитав заупокойную молитву и совершив обряд перед могилами, уехал и выступления Несвицкого не видел, а мог бы подскочить, огреть кадилом. Нет, нужен интернет. Здесь он имелся и назывался электронной информационной сетью – ЭИС. В прошлой жизни без интернета Несвицкий буквально жить не мог. Там было почти все. Здешний ЭИС вряд ли столь обширен, но хоть какой-то. Вывод? Берем компьютер. Полистав газеты, Несвицкий наткнулся на рекламу компьютерного магазина. Располагался он неподалеку и, если верить объявлению, продавал новейшие модели. Николай оделся и отправился домой, где достал из рюкзака стопку сотенных ЭКЮ. Компьютеры здесь стоили довольно дорого, как ему сказали. Магазин, скорее даже лавка, оказался небольшим. На столах, расставленных вдоль стен, стояли мониторы с электронно-лучевыми трубками, корпуса компьютеров, горизонтальные и в виде башен, клавиатуры, принтеры. Покупателей не видно. Причину он Несвицкий понял, взглянув на ценники. 1000 ефимков за монитор. Компьютер вдвое больше. Периферия тоже денег тянет. И это за бюджетные модели. Шахтеры в Лаве получают в среднем 800 ефимков. По местным меркам неплохие деньги. На их фоне Николай с его окладом богач, но только не в этом магазине. Из подсобки, прихрамывая, вышел молодой мужчина с тростью, на которую он опирался при ходьбе. «Чего желаете?» «Компьютер», — сообщил Несвицкий. «Но не такой», — он указал на мониторы. «Ноутбуки есть?» «Не поставляют», — со вздохом отозвался продавец. «Да и берут их плохо, дорогие». «Впрочем», — он на миг задумался, — «вы разбираетесь в компьютерах?» «Отчасти», — Николай кивнул. «Есть неисправный, сдали на комиссию. Не бит, не поцарапан, но не работает. Почините, он ваш, отдам за 1000 ефимков». «Покажите». Продавец прохромал в подсобку и вышел с ноутбуком. Несвицкий взял его и рассмотрел. 100%, что модель военная. Корпус из алюминия, покрашенного в черный цвет. Накладки защищают от ударов, влагу тоже не пропустит. Диагональ экрана небольшая, но приемлемая. «В чем неисправность?» «Не включается. С зарядным устройством пробовали?» «Родного нет, от наших не подходит штекер. Такого, как на ноутбуке, не найти. Пытались, но...» «Ноутбук трофейный?» — догадался Николай. «Точно», — продавец кивнул. «Сдал доброволец. Говорил, вначале он работал, а после перестал и больше не включался». «Батарея села», — подумал Николай. «А штатной зарядки нет». Он рассмотрел гнездо для штекера. Как пить дать проприетарное? В корпусе довольно сложный вырез. Некогда такое было в прошлом мире. Потом унифицировали гнезда. Пригляделся. В глубине два входа для штырьков зарядки. И, слава разработчикам модели, они помечены. Есть плюс и минус. Наверное, для того, чтобы при сборке не перепутали контакты. Посмотрел на корпусе вольтаж питания. «Дайте зарядное на 12 вольт. Острый ножик, спички». Попросил у продавца и добавил, увидев выражение его лица, «Если что испорчу, оплачу». Принесли просимое. Шнур у зарядки оказался довольно толстым, здесь пока не экономят на металле. Несвицкий снял верхний слой изоляции, внутри два проводка, цвет красный и зеленый. «Который плюсовой?» — спросил у продавца. «Красный». «Уверены?» «Стандарт», — пожал плечами продавец, «сам не раз паял контакты». Несвицкий счистил изоляцию у проводов, скрутил для жесткости и вставил в гнезда ноутбука, проконтролировав полярность. Закрепил их спичками. Перекрестившись мысленно, воткнул в розетку вилку зарядного. Нажал на кнопку в корпусе. Ноут пискнул, зашелестел, и на экране появилось «Willkommen», а после и рабочий стол с ярлыками, подписанными по-немецки. Понятно, у кого забрали. «Господи, так просто!» — воскликнул продавец. «А я не догадался!» «Вот деньги», — Николай отсчитал ему 400 ЭКЮ. «Здесь их принимали наравне с ефимками. Еще мне нужен принтер и манипулятор-мышь. Есть такое?» «Найдем», — продавец кивнул и спрятал деньги. Через 5 минут Несвицкий стал владельцем матричного принтера, других здесь просто не имелось, и мыши, проводной, естественно, и с шариком. Проверили, работают. «Как выйти из квартиры в ЭИС?» — спросил Несвицкий. «Есть телефон?» — Николай кивнул. «Достаете вилку из розетки и подключаете ноутбук вот через этот порт. Соединительный кабель я вам продам. Выход в сеть оплачивается поминутно. Есть карточки на полчаса и час. Стоит, соответственно, 3 и 5 ефимков. На карточках инструкция, как ими пользоваться и пароль». «Давайте часовые», — кивнул Несвицкий. 10 штук. «Еще рекомендую взять наклейки с кириллицей для клавиатуры», — добавил продавец. «И учтите, когда вы в сети, по телефону позвонить нельзя». Домой Несвицкий возвратился на такси. В квартире вытащил покупки из коробок и быстро соединил компьютер с телефонной сетью. Следуя инструкции, вошел в ЭИС. Получилось. Местный интернет грузился медленно, но он имелся. Николай набрал в поисковике «Практическое волхвование» и обнаружил книгу в имперской библиотеке. В открытом доступе. «Хочешь, прямо здесь читай, а можешь и скачать». «Да это просто праздник!» Сидеть в читальном зале Николаю надоело, а домой книгу не давали, единственный экземпляр, к тому же память о предшественнике. Отключившись от сети, Несвицкий занялся компьютером. Операционная система здесь походила на знакомый ему Linux, и он довольно быстро разобрался. Сменил язык интерфейса на варяжский, навел порядок с файлами. Наследство прежнего владельца слил в папку и убрал ее на диск. С ними разберется позже. Организовал рабочий стол. Провозился с ноутбуком до вечера и спохватился, когда почувствовал пустоту в желудке. Глянул на часы 7:30. В 8 у Марины заканчивается смена в госпитале, а ужин он не приготовил. У них само собой сложилось, что Несвицкий, когда она не дома, занимается готовкой. Брать с него квартплату Марина отказалась, так что Николай хоть как-то компенсировал ей неудобства от проживания в квартире постороннего. Хозяйке нравилось, что дома ожидает горячий ужин. Отключив компьютер, Несвицкий отправился на кухню. В холодильнике нашел кусочек ветчины, немного колбасы и слегка увядшую веточку укропа. Еще имелись яйца и картошка в сетке под столом. Да, небогато. Почесав в затылке, Николай решил, что сварит суп. Был у него простой рецепт. В прошлой жизни суп из колбасы любила внучка. Николай налил воды в кастрюлю, поставил на плиту и очистил 5 картошек. Порезал мелко и ссыпал в воду. Покрошил на доске ветчину и колбасу, которые отправил следом. Суп закипел, Несвицкий чуть прибрал огонь, попробовал, добавил соли. Когда же ломтики картофеля сварились, разбил в кастрюлю 3 яйца и быстро размешал их ложкой, чтобы получились хлопья. Приправил варево накрошенным укропом и выключил конфорку. Пусть настоится. Едва покончил с этим, как пришла хозяйка. Услыхав звук отпираемого замка, Несвицкий отправился в прихожую. «Сегодня суп, Марина Венеровна», — сказал хозяйке. «Простой, но он мне нравится». Другое приготовить не успел. Купил компьютер и завозился с ним. «Компьютер?» — Марина чуть не подскочила. «Покажете?» «Пожалуйста». В комнате Николай включил ей ноутбук и показал, как пользоваться сетью. Сообщил, что когда компьютер подключен к розетке телефона, сюда не дозвонятся. «Это плохо», — покачала головой Марина. «Вдруг срочный вызов». «Пришлют посыльного», — сказал Несвицкий. «Тут же рядом. Предупредите в госпитале, чтоб знали». «Ладно», — подумав, кивнула головой хозяйка. «Поужинаем и позвоню дежурному. Пока что подключите телефон обратно». Несвицкий так и сделал. Они отправились на кухню, где сели ужинать. «Очень вкусно», — оценила суп Марина. «Так, что тут? Картошка, колбаса, яйцо и зелень? Всего-то? Еще немного ветчины», — сообщил Несвицкий. «Мясо и определяет вкус. Кстати, можно без него. Суп получится вполне съедобным. Когда остался без жены, варил себе. На что другое не было желания». «А я и вовсе в сухомятку», — Марина пригорюнилась. Николай подумал и достал из шкафчика неполную бутылку рома, последнюю из взятых им из трофеев. «По рюмочке?» «Давайте». Выпили, заели супом, после выпили еще, как раз бутылка закончилась. «Спасибо, Николай Михайлович», — Марина улыбнулась. «С вами удивительно уютно. Признаюсь, мне поначалу не понравилось, что в доме будет квартирант. Мужчины, они разные. Бывают хамы и неряхи. Вы аккуратный, вежливый, заботливый. Мне с вами хорошо». «Благодарю», — вернул улыбку Николай. «Аналогично. К слову, вы можете говорить мне «ты» и просто «Коля». «Если только дома», — ответила хозяйка. «На людях неудобно, еще чего подумают. Ты тоже называй меня Мариной, а то старухой себя чувствую». «Ты не старуха», — заверил Николай. «Молодая и красивая. Мечта мужчин». «Подлизываешься», — сощурилась Марина. «Нисколько», — замотал он головой. «Глянь в зеркало». «Каждый день смотрю», — она вздохнула. «Эх, Коля, Коля, ты не местный, поэтому не знаешь, что в республике на одного мужчину приходится 2 женщины, включая девушек. Немолодой вдове здесь ничего не светит». «Почему так получилось?» «Многие погибли, а еще когда входили в Славию, часть предприятий закрыли иностранцы. Перед этим их у правительства купили. Так убирали конкурентов. Работы не было, и наши мужики отправились в империю, где со временем прижились и не захотели возвращаться. Понять их можно. Здесь платят меньше, жить труднее, и идет война. Вот и найди себе мужчину». «Ладно», — она тряхнула головой, — «разрешишь мне поработать на компьютере в сети? А то у нас один на отделение и постоянно занят». «Да без проблем», — сказал Несвицкий. Приняв душ, Марина накинула халатик и прямо так отправилась к компьютеру. Белье натягивать не стала. Почему? Потом наденет. Волхв ждал ее и, усадив за стол, ушел мыться. Марина вошла в ЭИС и, найдя в сети сайт Министерства здравоохранения империи, открыла перечень новейших препаратов, разрешенных к применению в Варягии. Если попадется что-нибудь полезное, подаст заявку главному врачу, а тот закажет у союзников. Имперцы в этом не откажут. Пока она листала список и знакомилась с лекарствами, Николай вернулся, разложил и застелил диван. Сел на него. «Спать собирается», — подумала Марина. «Сейчас прогонит». Ей страшно не хотелось уходить. Не потому, что не закончила с лекарствами, а просто не было желания. Здесь так уютно. Но Волхв молчал, затем внезапно встал и подошел к ней сзади. Обнял. Две руки скользнули под халат Марины и нежно взяли ее груди в свои ладони. Принялись ласкать. От удовольствия она едва не застонала, но собралась с силами. «Коля!» — прошептала. «Ты что?» «Просто я подумал», — шепнул ей на ушко. «Зачем тебе искать мужчину, когда он рядом? Жизнь продолжается, Марина. Не стоит идти ей наперекор». В следующий миг Марину ласково поставили на ноги и развернули к волхву. Губы Николая соприкоснулись с ее губами. «Что я делаю?» — мелькнуло в голове Марины. Мелькнуло и исчезло напрочь. Она ответила на поцелуй горячо и страстно. Утром она проснулась не в своей постели и не одна. Спиной Марина ощущала прижавшееся к ней тело волхва, а голова ее покоилась на плече мужчины. «Боже, что я натворила?» — подумала Марина, и память тут же подсказала, что. Представшие пред ней картины были настолько сладостны, закрыв глаза, она заулыбалась. Волхв зашевелился. «Проснулась, милая?» — спросил вполголоса и чмокнул ее в шейку. «Продолжим?» «Не надо», — Марина отстранилась. «У меня там все болит. Ты просто ласковый и нежный зверь», — он чмокнул ее в плечико. «А ты страстная тигрица, мне спину расцарапала». «Я не нарочно», — она смутилась. «Знаю. У меня так долго не было мужчины, а у меня возлюбленный», — промолвил он и развернул ее лицом к себе. «Вот из-за этого и травмы у обоих. Но это ведь не страшно. Что скажет врач?» «Прогноз благоприятный», — Марина рассмеялась. «Я сделаю раствор здоровья, и мы залечим наши раны». «Сами заживут. Раствор оставим раненым». «Как скажешь, дорогая», — он чмокнул ее в носик. «Так что, встаем?» «Конечно», — ответила Марина, — «мне на работу нужно». «Ты удивишься, но мне тоже», — хмыкнул Волхв и соскочил с дивана. Пока он одевался, Марина не сводила с него взгляд. Вчера она его не рассмотрела. Не до того ей было. Странно, но при первой встрече Волхв показался очень тощим, ледащим, как сказал Кривицкий. Сейчас же она видела перед собой, пускай худого, но далеко не тощего мужчину. Мускулистые плечи, ноги. Он обернулся и увидел ее взгляд. «Что, не понравился?» — спросил. «Наоборот», — ответила Марина. «Ты такой красивый, как я раньше этого не замечала». «А я так тебя сразу разглядел», — Волхв улыбнулся. «В кабинете главного врача. Подумал, не для меня Фемина. С ней ничего не светит». «Вот и дурак», — фыркнула Марина. «Да о тебе столько женщин мечтает. Пол госпиталя точно». «Мне хватит и одной». Он подошел и чмокнул ее в щеку. «Вставай, Засоня. Нас ждут великие дела». В госпитале Марина сразу окунулась в обычную рутину дел. Осмотры, назначения, консилиум. Работала сосредоточенно, но порою по губам ее скользила мягкая улыбка. Это не осталось незамеченным. После обхода Марина отправилась пить чай в свой кабинет. Не одна, с двумя подругами, Галей и Наталкой. Они вместе учились в институте, потом распределились в госпиталь и оказались в детском отделении. Здесь окончательно сдружились. Сближало их и то, что все трое – вдовы. Муж Гали, ротный командир, погиб в бою, а супруг Наталки, горный инженер, сгинул в шахте от взрыва рудничного газа. У Гали есть ребенок, а Марина и Наталка детьми не обзавелись. Рассеянно прихлебывая чай из кружки, Марина улыбалась своим мыслям и не замечала, как подруги переглядываются. Первой не утерпела Галя. «Скажи, Марина, как твой Волхв в постели?» — спросила, перед этим хмыкнув. «О чем вы, девочки?» — Марина растерялась. «Подруга, не трынди!» — Галя хлопнула ладошкой по столу. «По тебе же видно, глазенки шалые, сама вся светится. Не томи. Как это с ним?» «Волшебно!» — вздохнув, ответила Марина. «Невероятно! Я девочке всю ночь кричала и стонала, как сумасшедшая!» Чуть не сказала и разодрала ему спину, но, спохватившись, промолчала, лишь щеки заолели. «Он у него какой-нибудь там особенный?» — поинтересовалась Галя. «Обыкновенный», — ответила Марина, — «но...» — она задумалась. «Ненасытный, что ли? Он меня замучил. Промежность ноет». «А по виду про него не скажешь», — удивилась Галя. «Совсем ледащий. Он худой, но очень сильный», — заступилась за любовника Марина. «В постель меня на руках отнес». «Меня бы не потянул», — вздохнула пышка Галя. «Да это и не важно. Сама бы дошла». «Везет же некоторым», — включилась в разговор Наталка. «Тут хотя бы подержаться». «Слушай, если он такой неугомонный, так, может быть, поделишься с подругами?» «Как это? Ты о чем?» — Марина вспыхнула. «Ага, заревновала», — Наталка рассмеялась. «Кстати, зря. Он на тебе не женится». «Почему?» «Во-первых, разница в годах», — ответила подруга. «Совсем пацан». «Просто выглядит моложе своих лет», — хмыкнула Марина. «Чтоб вы знали, Николай — вдовец. Его супруга умерла от рака, и он не смог ее спасти». «Сами знаете, что в юном возрасте рак — приговор». Во избежание недопонимания уточню, речь о медицине в придуманном автором мире, хотя и в нашем рак в юном возрасте проблема тяжелейшая. «Нифига себе!» — воскликнула Наталка. «Когда успел? Сколь же ему лет?» «Сказал, не помнит», — Марина развела руками, «но много больше, чем на вид. Знаешь, порою кажется, что он смотрит на меня, как на девочку». «Кстати, и ведет себя аналогично, как будто я ребенок, а он отец». «Волхв», — кивнула Галя, — «у них все по-другому. Мужик в годах, а может выглядеть как юноша. Читала о таком. Кстати, он и держится как взрослый». «Только все равно не женится», — фыркнула Наталка. «Волхвы жен берут из родовых, чтобы способности передавались по наследству. С простыми, вроде нас, у них лишь только секс». «Наталка, помолчи!» — возмутилась Галя. «Зачем Марину огорчаешь? Тоже мне нашлась специалистка по волхвам. Женится, не женится, да разве в этом дело? На войне живем, али забыли? Сегодня замужем, а завтра ты вдова. Тут день в любви прожить. Уже большое счастье. Я рада за тебя, подруга!» Она погладила Марине руку. «Хоть кому-то повезло». «Спасибо, Галя», — ответила Марина, и голос ее дрогнул. «Я тоже рада», — Наталка встала и обняла ее. «Не сердись, Маринка, это я от зависти. Так хочется сказать, как ты, да он меня затрахал, у меня там все болит». «Но трахать некому». Она внезапно зарыдала. Марина стала утешать, к процессу подключилась Галя. Короче, чаепитие прошло в сердечной обстановке и завершилось полным примирением сторон.